Видя, что Володя мудреного слова не понял, Тюкалов пытается пояснить. «Ну, как бы тебе попонятнее-то? Словом, боец и охотник оружие держат по-разному. Да и ведут себя с ним тоже не одинаково. Дичь в охотника в ответ не выстрелит. Понимаешь? Вот подъехали к нам эти деятели, увидали троих вооруженных мужиков, напряглись, не без этого, но ни один сразу винтовку свою из-за спины даже вытащить не попытался. Потом, когда наши повыпрыгивали, понятное дело, побоялись, что мы ответный огонь откроем. Но с самого начала, когда они думали, что в большинстве, просто нет у них такого рефлекса, чуть что сразу за ствол и палец к спусковому крючку поближе. Ну и какие это кедрени матери бредуны? У старшего, кстати, карабин поперек седла лежал, припоминает ходок. Ага, даже с предохранителя не снятый, ухмыляется Михаил. Там как раз все понятно. Дедушка свою пушку демонстрировал, показывал, что он старший, и потому ружье у него самое крутое. Так сказать, статусная вещь. Но и это не главное. А что? А то, что испугались они нас. Да усрачки испугались, Вов. Когда наши из вагона с курсантом во главе посыпались, нужно было не ворон считать, а в глаза им смотреть. В них самый настоящий ужас был. У двоих, что помоложе, аж губы затряслись. Как не заплакали, ума не приложу. Да и дедуля этот только за счет гонора своего держался. Ему при младших лицо терять никак нельзя было. А как я в вагон его завел, так и все. Скис. Колени трясутся, голову в плечи вжал. Словом, решили кролики от большого ума в шакалов поиграть. Да на стаю волков нарвались. Сейчас, небось, сидят у себя в стойбище, штаны сушат, седла отмывают и Аллаха благодарят за милость его. И ты думаешь, что они за старое снова взяться не попробуют? Процентов на 90 уверен. Я ж говорю, народ тут не разбойный, скорее наоборот, вполне доброжелательный и дружелюбный. Услышав это, Руслан только скептически хмыкнул. Успокойся, Рус, я про ваши междоусобные разборки жузов в курсе. Но прямо сейчас они никакого отношения к делу не имеют. Отрезал Михаил. Так вот, ребята они неплохие, и трудяги, как их поискать. Но, как бы это сказать, из-за своего обособленного житья и удаленности властей малость к анархии склонные. Но если им вовремя напомнить, что нарушать законы – это ай-яй-яй, потому как потом придут большие дяди и сделают бобо, то будут они жить тихо и законопослушно. Угу. Или напортачат и сбегут, а потом ищи свищи. Недоверчиво сморщился Стельмашок. Степи-то вокруг вон какие. Да куда они денутся с подводной лодки? Вопросительно поднял бровь Тюкалов. Это банде бредунов в этом плане хорошо. Всех пожитков едва на рейдовый ранец наберется. А у этих бабы, детишки, стойбища и стадо здоровенные. Куда они со всем этим? Заметь, со стадом далеко от воды не уйдешь, причем воды нужно много. А все надежные ее источники между такими вот кочевыми родами давно уже поделены. И чужаков на своей территории видеть никто рад не будет. А значит, ежели накосячат они, то выловить их пара пустяков. И вот именно поэтому, когда в Индер доедем, я тамошней власти обо всем происшедшем извещу. Наказывать их пока в общем-то не за что, а вот приглядеть стоит. Так, на всякий пожарный. Потом промелькнули какие-то занесенные песком руины, больше всего похожие на остатки пакгаузов и обвалившийся элеватор. Хотя могу и ошибаться. Торчало из-под наметенных подрухнувшие стены барханов песка немного. Вот упавшую, проржавевшую насквозь водонапорную башню, похожую на гигантскую противотанковую гранату, перепутать с чем-либо сложно. Вдоль насыпи, с которой давно уже были сняты и рельсы, и шпалы, валялись явно сброшенные когда-то с путей остовы грузовых и пассажирских вагонов, цистерн и платформ, раскрученные до нельзя. Сложно сказать, когда именно их так разбарахлили, уж больно давно это было, но похоже, что это некогда от мешающего неисправного подвижного состава избавлялись. Еще через несколько минут проскочили мы мимо будки железнодорожного переезда и шлагбаума, тоже давным-давно заброшенных, облезлых и занесенных песком. Еще через пару-тройку километров начались места вполне обитаемые. Вдоль насыпи стали появляться какие-то длинные сараи из посеревших от времени досок, сложенные из старых, некогда черных, от пропитавшего их криозота, а теперь светло-коричневых, выцветших от времени и выгоревших на безжалостном пустынном солнце, шпал непонятного непосвященному назначения будки. А потом и дома, и глинобитные, и саманные, и даже кирпичные, покрытые настолько толстым слоем песка, что совершенно невозможно на глаз определить, а если под ним вообще асфальт, улицы. Играющая в пыли чумазая ребятня, какой-то аксакал верхом на неспешно трусящем сером ишачке. У меня даже возникла мысль, что вот в таких местах, как Индер, наступление большой тьмы, наверное, практически и не заметили. Тут люди уже бог знает сколько десятилетий в состоянии вяло текущего постапокалипсиса живут. Привыкли. Без остановки, только дав несколько длинных предупреждающих гудков, наш состав проскочил мимо лет 100, наверное, некрашенного и сильно облупившегося, но вполне симпатичного здания вокзала. Судя по внешнему облику, явно после Великой Отечественной пленными немцами построенного. Таких по всему Казахстану полно. Богато фашисты тут повкалывали, нанесенные ими стране ущерб возмещая. Вот только полюбоваться нам на сие вот уже почти сотню лет стоящее архитектурное чудо не дали. Состав, немного снизив скорость и периодически коротко посвистывая, продолжал куда-то ползти, скорее всего на товарную станцию. Так и оказалось. Окруженная высоким бетонным забором с тремя-четырьмя нитками ржавой колючей проволоки поверху территория, невысокая платформа с аппарелью, явно складского вида здания вокруг. Чуть в стороне большой и малость ржавый железнодорожный кран, буквой «П», раскорячившийся над путями. Водокачка и здоровенные бурты с углем поодаль. Ошибиться сложно. А еще нас там ждал сюрприз. Буквально в нескольких шагах от платформы стоял внедорожник «Дон», а возле него четверо крепких, коротко стриженных ребят в разгрузочных жилетах при автоматах, одетых в выгоревшую чуть не добело некогда оливкового цвета форму. Кстати, здорово похожую на хорошо памятную мне афганку. Старую, еще советского образца. Шеврона на рукавах толком не видно, но триколор юго-российский различим явственно. Это что такое? Комитет по торжественной встрече? Так и оказалось. Командир той самой спецгруппы погранвойск, что будет обеспечивать нашу инфильтрацию, выслал навстречу своих бойцов, чтобы мы не заблутали в дороге. Интересные, кстати, ребята. Крепкие, подвижные, с приятными лицами, и, что забавно, все как один яркие шатены. В смысле, рыжие. Парни, как только я первым выпрыгиваю из вагона, подходят ближе. «Вы лейтенант Тюкалов?» – спрашивает тот, что стоит чуть впереди. «Да, ребята, я. А вы кто такие?» «А мы тут вас ждем. Я лейтенант Шрайнер, отдельная разведывательно-диверсионная рота пограничных войск Юго-Российской Республики», – отвечает он и протягивает мне раскрытое удостоверение. Остальные тоже представляются. «Старший сержант Зиберт», «Старший сержант Брунгарт», «Сержант Резнер». «О как! Ёрш твою медь! Это ж надо, как подобрались!» «Нет, я, конечно, слышал, что в Казахстане много немцев живет. Но чтобы вот так, в одно время и в одном месте...» «Парни, а вы часом не братья?» С улыбкой интересуюсь я, пожимая им по очереди руки. «Не», — отрицательно мотает головой лейтенант Шрайнер. «Однофамильцы». «Ну да, согласен. Анекдотец бородатый, но уж больно все в масть легло. Не удержался». «Так, поясним сразу». Шрайнер понижает голос так, что слышу его только я и, возможно, выскочивший за мною следом Вовка Стельмашок. «Передай своим людям, что шуточки про Бундесвер, Вермахт или еще какой-нибудь Ваффен-СС очень сильно не приветствуются». «Да не вопрос, парни. Прекрасно вас понимаю. В таких шутках действительно приятного мало. Своих предупрежу, проблем не будет». «Ну и хорошо. Улыбка у лейтенанта приятная, открытая». «Тогда разгружаемся, переночуем тут. Ну, конечно, не прямо на станции. Нам казарму учебной роты местного гарнизона выделили. Она у них сейчас пустует. Младший призыв уже с месяц как присягу принял и по боевым подразделениям распределен. А с утра в путь. Дорога не близкая». «Слушай, дружище, не поможешь? У меня тут дельце небольшое образовалось. Недолгое, но важное. Где тут управление СБ расположено? Да, кстати, может, лучше на «ты» и по именам? Я Михаил. По рации лучше по позывному. Чужой». «Идет. Предложение мое лейтенанту-пограничнику явно понравилось». «А я Сергей. Позывной «Ракета-2». «А по дельцу твоему нету тут СБ, Михаил?» «Это у нас в Юго России служба безопасности, а тут милиция и комитет госбезопасности». «Тем лучше. Такие названия лично мне только дополнительное доверие внушают». «Ребята моей иронии не поняли. Да и ладно, будем считать, не удалась шутка». «Так что, подбросишь до околотка? пока мои орлы разгружаются». «Конечно, о чем разговор?» – пожимает плечами тот. «Садись в машину, тут недалеко, минут за пять доедем». «Курсант!» – окликаю я выбравшегося из вагона и с интересом разглядывающего пограничников Толю. «Мне ненадолго отскочить нужно. Ты за старшего. Давайте, все на выход, знакомьтесь и приступайте к разгрузке. Раньше начнем, раньше закончим. И мыться, и ужинать поедем. Вопросы, жалобы, предложения?» «Никак нет!» Браво, но с ехицей в голосе гаркает вытянувшийся в струнку Толик и заглядывает в вагон. «Алло, гараж, слезай, приехали, есть халтурка. Надо разгрузить кое-чего по-быстрому. Взамен обещают помыть, а может быть даже покормить. Так что выходи строиться». Из вагона, грохоча по деревянным доскам пола сапогами, начинает выбираться моя боевая гвардия. «Не обращай внимания, Сергей». Отвечаю я на невысказанный, но явно отчитаемый в глазах лейтенанта-пограничника вопрос. «Это так, мелкое фрондерство, ну и выпендрешь перед посторонними. Не без того. Когда до дела дойдет, с дисциплиной проблем не будет». «Все равно странно как-то». «Это потому, что непривычно. У вас тут, как я понимаю, наемников нет, только строевые части, наши или местные. А значит, все по уставу. Равняйсь, смирняйсь, три строевых шага, отход, подход к начальству. И это правильно. На то и армия, чтоб дисциплина и субординация. У вольных стрелков все немного иначе. В бою у нас все как в войсках. Приказ начальника – закон для подчиненного. Умри, но сделай. А вот в остальное время отношения куда проще. Тут никто с докладами не марширует. И по стойке смирно не тянется. Правда, и до откровенного понебратства не опускаются». «У меня с этим строго. Ну, думаю, тут уж вам самим виднее, как жить и службу нести. Хотя мне такое на самом деле непривычно как-то. Ладно, садись и поехали. А то рабочий день скоро заканчивается, тогда в отделе только дежурный наряд останется. Начальство по домам разъедется. Тогда придется до завтрашнего утра ждать». В местном отделе милиции я действительно надолго не задержался. Мы с Сергеем зашли в кабинет к начальнику, представились высокому, чуть ниже меня, бритому наголо, толстому, но при этом явно обладающему бычьей силищей, жизнерадостному майору лет так 50-55. Вот, кстати, интересная особенность у восточных людей. В Азии толстый, лысый и веселый – синоним понятия «красивый». Не любят тут маленьких и худых. Даже в народных сказках всякие отрицательные персонажи все поголовно мелкие и тощие. Видать, гастритом или язвой замученные. В общем, все как положено. Хорошего человека должно быть много. И здешний начальник действительно оказался мужиком чрезвычайно неплохим, сразу проникшимся к нам симпатией. А уж когда я назвал его Еркен Ага, а не по имени-отчеству Еркеном Абишевичем, так тот аж расплылся в улыбке от удовольствия. Полезно иногда знать и уважать традиции, даже если это традиции не твоего народа, а его соседей. В общем, рассказал я ему в общих чертах про то, как мы проездом через их славный город по железной дороге следовали, а по пути встретили здешних чабанов, решивших в налетчиков с Дикого Запада поиграть, поезда поостанавливать с целью грабежа, и что у них в результате из этого вышло. Отнесся он к моему рассказу серьезно. Начал с весьма озабоченным видом подробно расспрашивать обо всех обстоятельствах. Что, где, как, когда... Вызвал помощника дежурного по отделу и начальника уголовного розыска. Пока помдеж переписывал с моих слов словесные портреты и приметы, главный опер сидел молча. Но стоило мне упомянуть «Тигр» старшего, он громко хлопнул себя ладонью по колену и с чувством выругался. «Что такое?» — вскинул на него взгляд Еркен Абишевич. «Да, похоже, знаю я этого деятеля. Салим Бакчанов это, чтоб ему пусто было старому пню». «У него месяца два назад по весне еще падеж в стаде был, помните? Мы же помощь ему тогда предлагали, мол, Салима-то, если что, обращайся. У нас возможности есть, поддержим». Но он сказал, что сам управится, гордый мать его. Так вот, как он, дурень, решил управляться. «Убью, гада!» «Тьфу ты!» — на лице майора явно читается облегчение. «А я уж было подумал, что правда в округе банда завелась». С этим воином Аллаха мы воспитательную работу проведем, обещаю. Навсегда запомнит и всю эту чушь из головы выкинет. Но в Астрахань все равно сообщить нужно. На всякий случай, чтоб или локомотивные бригады вооружили, или группы сопровождения выделяли. А то глупые и вредные мысли, они заразительные. Вам же, Михаил Николаевич, спасибо огромное, что поставили нас в известность. Разберемся, обещаю. Уж что нам тут точно не нужно, так это возрождение басмаческого движения. Не для того железной рукой после большой тьмы порядок наводили. Ладно, не будем больше вас задерживать. Вижу, дела у вас и так полно. Еркен Абишевич встал и протянул свою лопатообразную ладонь сначала мне, потом Шрайнеру. Будет время и желание, милости просим к нам в гости. Только лучше просто так, без таких вот неприятных поводов. Хорошо, киваю я в ответ. Если получится, на обратном пути обязательно заглянем. На то мы распрощались. Как там у Киплинга? День, ночь, день, ночь, мы идем по Африке. День, ночь, все по той же Африке. Только пыль, пыль, пыль от шагающих сапог. Или это не Киплинг? Нет, по-моему, все-таки Киплинг, отпуска нет на войне. Ай, да какая нафиг разница? Главное, явно знал мужик, о чем писал. Чего-чего, а пылище тут, мама дорогая. Просто невозможно описать творящееся вокруг нашей колонны. Густая, почти непрозрачная взвесь облаком висит вокруг наших машин. Она куда мельче, чем песок в хороших песочных часах, и потому проникает повсюду. Под одежду, защитные штурмовые очки, попавшие сюда вместе со мной из прошлого, сквозь шемах. Она дерет глаза, забивает носоглотку и скрипит на зубах. Я боюсь себе представить, во что превратилось бы наше оружие, если бы не своевременный совет Шрайнера и его подчиненных сделать для него чехлы из плотной ткани. Ведь если бы проблемой была только пыль, пунктом номер два в списке выпавших на нашу долю испытаний идет жара. Солнце жарит немилосердно, на небе ни единого облачка. Нечаянно коснувшись металла, можно запросто заработать ожог. Поначалу, пока в организме еще были излишки влаги, я сильно потел. Сейчас уже просто нечем. Но зато одежду на спине, груди и в подмышках будто зацементировали. Того и гляди, эта корка на ткани от неосторожного движения трещинами пойдет и осыпаться начнет. А еще нас всех мучает жажда. Нет, не так. Жажда. Вот, уже немножко больше на правду похоже. Но все равно не то. Я еще со времен армейской срочной службы прекрасно помню, как нас учили, что пить в таких условиях нужно как можно меньше, потому что все выпитое выйдет с потом уже через пару минут и станет только хуже. Что лучше прополаскивать рот небольшими порциями воды. Угу, попробуйте прополоскать водой рот, когда он забит песком. Вряд ли вам понравится от щеки к щеке теплую жидкую грязь перекатывать. Кроме того, висящее в воздухе пылище мгновенно набивается во флягу. Стоит тебе только отвинтить крышку, и вся вода в ней тоже мгновенно превращается в грязь. Остается только одно – терпеть. Но это настоящая пытка. Да уж, планируя это безумие, я даже не представлял себе, насколько мы все на самом деле станем похожи на тех, кого будем изображать. Покрытые слоем пыли, толщиной едва не в два пальца фигуры, растрескавшиеся губы, воспаленные красные глаза. Да и психологический настрой полностью соответствует внешнему виду. Думаю, отчаявшиеся и отчаянные беглецы-дезертиры из нас выйдут очень убедительные. Технике приходится, пожалуй, даже хуже, чем нам. Этот человек может самому себе сказать «терпи» и терпеть, несмотря ни на что. Машина так не умеет, она железная. Моторы наших внедорожников и бронетранспортеров натужно ревут взахлеб с подвываниями. Ох, мать твою, главное, чтоб не встал никто. Тогда придется брать заглохшего на жесткую сцепку и тащить, еще больше напрягая и без того работающие на износ двигатели. И ладно, если накроется УАЗ или Нива, а если БТР? Ох, кисло нам тогда придется. Но об этом лучше сейчас даже не думать, чтобы не накликать. И остается только, стиснув зубы, продолжать движение и надеяться, что многократно проверенный перед отправкой в путь механизм не подведет.